Глава 3. Космогенезис. Парсифаль. Далеко мы, а я едва иду. Гурниманс. О да, мой сын. В пространстве время здесь. Рихард Вагнер. Парсифаль. В своих воспоминаниях Стивен пишет, что начал интересоваться космологией, потому что хотел достичь глубин ее понимания. Его ненасытное желание задавать все более глубокие вопросы привело его в Кембридж. Осенью 1962 года он приехал в Кембридж из Оксфорда, где прошел начальный курс физики. «В Оксфорде в то время царил дух презрения к работе», — рассказывал он. «Много работать, чтобы получить высокую оценку, считалось признаком серости. Худшего эпитета в оксфордском словаре не существовало». Когда дело дошло до итоговых экзаменов, Стивен решил сосредоточиться на задачах теоретической физики. Они не требовали знания большого количества фактов. Он получил балл, промежуточный между первым и вторым, и для того, чтобы определить, какой из них ему следует выставить, было назначено интервью с экзаменаторами. Стивен сказал им, что если он получит высший балл, то перейдет в Кембридж, а если второй, останется в Оксфорде. Ему поставили высший балл. В свете дальнейших достижений Стивена можно сказать, что для Оксфорда это было одно из худших решений за всю его 800-летнюю историю. В Кембридже Стивена записали в студенты к Хойлу, создателю стационарной вселенной, хотя еще в начале 1960-х годов его теория подверглась серьезной критике. Хойл, однако, в это время отсутствовал, и вместо него Стивен попал к Деннису Сиаме. Это оказалось огромным везением. Сиама, который и сам был когда-то студентом Поля Дирака, играл роль катализатора идей. Он был выдающейся стимулирующей фигурой, превратившей Кембридж в мекку релятивистской космологии. Находясь в курсе всех крупных достижений мировой физики, Сиама заботился о том, чтобы его студенты знакомились с самыми последними исследованиями. Как только где-нибудь публиковалась интересная статья, он поручал одному из студентов сделать о ней доклад. Когда в Лондоне предстояла чья-то интересная лекция, он посылал студентов на вокзал, пусть съездят послушать. В созданной Сиамой научной среде, полной живого взаимодействия, кипения идей и честолюбивых устремлений, Стивен расцвел. Впоследствии он стремился создать такую же благоприятную и стимулирующую среду для своих собственных студентов. Когда Стивен появился в кембриджском Тринити-Холле, Сиама тоже был приверженцем стационарной модели Вселенной. Он поручил Стивену поработать над ее вариантом, который Хойл предложил, пытаясь спастись от нарастающих теоретических трудностей. Стивен быстро обнаружил, что в новой версии теории Хойла появляются бесконечности, которые приводят к неопределенностям, на что и указал Хойлу на собрании Королевского общества в Лондоне в 1964 году. Когда Хойл спросил, с чего вы это взяли, Стивен, не подумавший испугаться первого астрофизика Британии, ответил: «А я это рассчитал». Рано продемонстрировав таким образом как свой независимый дух, так и склонность к драматическим ситуациям. Анализ теории стационарной Вселенной позже стал первой главой его докторской диссертации. Последний гвоздь в гроб стационарной космологии был забит через несколько месяцев открытием космического микроволнового фонового излучения. Существование этого древнего тепла вне всяких сомнений доказывало, что Вселенная не стационарна, но когда-то фундаментально отличалась от своего нынешнего состояния, была очень горячей. Но значило ли это также, что она должна была иметь начало? Ясно, что теперь именно это стало центральным вопросом космологии Большого Взрыва, и Стивен был готов нырнуть в ее глубины. Сиама свел Стивена с Роджером Пенроузом, который тогда только что опубликовал свою трехстраничную революционную статью о том, что черные дыры встречаются во Вселенной повсеместно. Пенроуз доказал, что если общая теория относительности верна, то гравитационный коллапс звезды достаточно большой массы приведет к образованию пространственно-временной сингулярности, скрытой от внешнего мира за горизонтом событий. Это черная дыра. Стивен быстро понял, что если он обратит направление времени в математических рассуждениях Пенроуза так, чтобы коллапс превратился в расширение, он сможет показать, что расширяющаяся Вселенная должна в прошлом иметь сингулярность. Работая вместе с Пенроузом, он вывел ряд математических теорем, которые говорят, что если мы проследим историю расширяющейся Вселенной вспять до эпохи, предшествовавшей рождению первых звезд и галактик, и даже моменту образования CMB, мы в конечном счете придем к сингулярности, где пространство-время сворачивается в критическую точку. В этой начальной сингулярности обе части уравнения Эйнштейна обращаются в бесконечность. Бесконечная кривизна пространства-времени равна бесконечной плотности материи, и именно здесь теория теряет всю свою предсказательную силу. Это похоже на деление на ноль на вашем калькуляторе. Вы получите бесконечность, и чтобы вы при этом не вычисляли, это не будет иметь никакого значения. Сингулярности — это поистине края пространства-времени, где общая теория относительности не дает никаких ответов на вопрос «что происходит?». Даже само слово «происходит» в пространственно-временной сингулярности теряет смысл. Ранее Пенроуз показал, что, согласно теории относительности, время внутри черной дыры должно кончаться. Обращенная во времени аргументация Стивена приводила к выводу, что в расширяющейся Вселенной время должно иметь начало. Не то чтобы все дело было в сингулярности Большого Взрыва, которая, как космическое яйцо, ждала, пока из нее вылупится Вселенная. Сингулярность скорее сигнализировала о рождении времени. Теорема Стивена демонстрировала, что точка нулевого времени в идеально сферических вселенных Фридмана или Метра была не артефактом, возникшим вследствие простоты этих моделей, но мощным универсальным предсказанием релятивистской космологии. Это и было центральным результатом его докторской диссертации 1966 года. Впоследствии он вошел и в подводящую итог его биографии книгу «The Theory of Everything», «Теория всего». В резюме своей диссертации Хокинг писал: «Проанализированы некоторые предпосылки и следствия расширения Вселенной. В главе 4 рассматривается появление сингулярностей в космологических моделях. Показано, что если удовлетворяются определенные условия весьма общего вида, сингулярность неизбежна. Это поразительный результат». Прогуливаясь по поверхности Земли в местах вроде Большого каньона, можно найти камни возрастом в несколько миллиардов лет. Простейшие формы бактериальной жизни на Земле существуют около 3,5 миллиардов лет, да и сама наша планета не намного старше, ей примерно 4,6 миллиарда лет. Теорема о сингулярности Большого Взрыва говорит, что если бы мы отошли назад во времени всего втрое дальше, на 13,8 миллиарда лет, там не было бы ни времени, ни пространства, ничего вообще. Если подумать, мы довольно недалеко ушли от начала мира. Проживи Стивен еще 54 года после этого, и он, по всей вероятности, разделил бы с Пенроузом Нобелевскую премию по физике 2020 года за их исключительной важности совместную работу о начале и конце времени. Из докторской диссертации Стивена следует, что наше прошлое изображается грушевидной областью пространства-времени, замечательный набросок которой сделал Джордж Эллис, один из студентов Сиэмы, однокурсник Стивена, работавший с ним над теоремами сингулярности в середине 1960-х годов. Мы находимся на самой верхушке этой груши. Грушевидная поверхность сформирована световыми лучами, доходящими до нас с различных направлений на небе. Диаграмма изображает воздействие материи Вселенной на форму нашего светового конуса прошлого. Масса вещества внутри области заставляет световые лучи отклоняться от прямых линий. Если мы продолжим их траектории в прошлое, они там сойдутся. Вследствие этого прямые световые конусы на рисунках этой модели там же гравитационная фокусировка веществом не учитывается. В реальной Вселенной деформируются и прогибаются внутрь, и наш световой конус прошлого образует грушевидную поверхность. Внутренняя часть этой груши — конечная область пространства-времени, которая может оказывать на нас воздействие, отделяется этой поверхностью от остальной части Вселенной, которая повлиять на нас не может. Поскольку свет устанавливает космический предел скорости, эта область — единственная часть Вселенной, которая в принципе наблюдаема для нас. Согласно теореме Стивена Хокинга, фокусировка световых лучей в прошлом означает, что прошлое должно заканчиваться в исходной сингулярности. Однако мы не можем заглянуть в прошлое на всю его глубину, до самой сингулярности. Фотоны, частицы света, постоянно рассеиваются на всех частицах горячей ионизованной плазмы, заполняющей Вселенную на ранних этапах ее существования, и ранняя Вселенная остается непрозрачной. Ключевой момент, доказанный Стивеном теоремой сингулярности, в том, что если материя заставляет световые конусы прошлого сходиться таким манером, то историю невозможно расширять до бесконечности. На самом дне прошлого мы достигнем края времени, границы, за которой пространства и времени во Вселенной больше нет. Набросок Эллиса — космологический аналог знаменитого рисунка Пенроуза, иллюстрирующего образование черной дыры. Сравнивая эти рисунки, мы видим, что космологическое прошлое наблюдателя очень похоже на будущее внутри массивной звезды. И то, и другое существует только на протяжении конечного времени. Но есть одно критически важное различие. В то время как горизонт событий черной дыры заслоняет внешнего наблюдателя от разрушительного воздействия, находящейся внутри сингулярности, сингулярность Большого Взрыва лежит внутри нашего космологического горизонта. Расширяющаяся Вселенная напоминает черную дыру, вывернутую наизнанку и перевернутую вверх дном. Начальная сингулярность — это почти буквально оставшийся в прошлом край нашего светового конуса. В принципе, мы можем его увидеть, стоит только внимательно поглядеть на небо. Конечно, проникнуть взглядом через всю толщу времени к самому его началу будет нелегко. На самых ранних стадиях расширения Вселенной свет непрерывно рассеивался на частицах плазмы. Смотреть сквозь время на Большой Взрыв — все равно, что смотреть на Солнце. Ведь то, что мы видим, глядя на Солнце, на его сверкающий диск с относительно резкими краями — это в действительности та его поверхность, где фотоны, порожденные при слиянии ядер в глубоких недрах Солнца, в последний раз испытывают рассеяние на частицах солнечной плазмы. С этой-то поверхности, называемой фотосферой, фотоны и улетают к нам, больше им уже ничего не мешает. Но именно это рассеяние фотонов и не дает нам глубже заглянуть внутрь Солнца. Его внутренние области непрозрачны. Похожим образом, постоянно происходящие рассеяния фотонов в горячей плазме, заполняющей раннюю Вселенную, образуют нечто вроде тумана, не дающего нам разглядеть самые ранние ее эпохи. По крайней мере, с помощью оптических телескопов. Новорожденная Вселенная сделалась прозрачной только через 380 тысяч лет после Большого Взрыва, когда она остыла до комфортной температуры в 3000 градусов Цельсия. Такая температура энергетически благоприятна для того, чтобы атомные ядра соединялись с электронами, образуя нейтральные атомы. Это значило, что свободно движущихся электронов, на которых могли бы рассеиваться легкие частицы, очень скоро почти не осталось, и фотоны начали свой беспрепятственный полет в космическом пространстве. Длинные их волны постепенно растягивались и в согласии с расширением Вселенной растянулись тысячекратно. То, что вначале было красным тепловым излучением, сегодня, миллиарды лет спустя, приходит к нам в виде излучения микроволнового диапазона. Карта распределения по небу космического микроволнового излучения дает нам снимок Вселенной в тот момент времени, когда она стала прозрачной. Но это распределение одновременно и скрывает от нас вид самого Большого Взрыва. Это космологический аналог, только на выворот, фотосферы Солнца. Если поразмышлять о сингулярности, которая ограничивает наше прошлое в общей теории относительности, особенно загадочным выглядит тот факт, что реликтовое CMB-излучение распределено во Вселенной с почти идеальной однородностью. Как я уже говорил в главе 1, разноцветные пятна на рисунке после свечения Большого Взрыва соответствуют различиям температуры в разных участках неба, не превышающим 0,001 доли градуса. По всей видимости, Большой Взрыв происходил почти в точности одинаковым образом во всех, без исключения, областях наблюдаемой Вселенной. И это еще одно из ее загадочных биофильных свойств. В случае фотосферы Солнца почти однородное распределение температуры по ее толще. Именно то, чего и следует ожидать. Ведь все фотоны, излучаемые с поверхности Солнца, многократно обменивались тепловой энергией с веществом солнечных недр. Естественно, в результате все они приобрели почти одинаковую температуру. Так же, как при смешивании холодного молока с горячим чаем, во всем объеме жидкости быстро устанавливается одна и та же температура. Во всяком случае, если дело происходит в Англии. Но взаимодействие обеспечить фантастическую однородность CMB-излучения не могли. Времени, прошедшего с момента Большого Взрыва, было явно недостаточно для того, чтобы физический процесс, даже происходящий со скоростью света, привел к выравниванию температурных неоднородностей до того, как древние CMB-фотоны вырвались на волю и начали свободный полет к нам. Фотоны микроволнового фона, приходящие к нам с противоположных направлений на небе, начинают свое движение из точек А и Б нашего светового конуса прошлого. Но световые конусы прошлого, каждый из этих точек, не пересекаются при движении вспять во времени вплоть до его начала. Это означает, что с момента Большого Взрыва между А и Б не мог пройти ни один световой сигнал. А так как скорость света ставит верхний предел скорости распространения любого сигнала, это значит, что какой бы то ни было физический процесс не мог связать друг с другом области вокруг точек А и Б и установить тем самым вокруг них общую среду с почти идентичной температурой. Как говорят физики, области вокруг точек А и Б лежат вне космологических горизонтов друг друга. Фактически, когда в модели горячего Большого Взрыва 1960-х мы наблюдаем CMB в направлениях, разделенных на небе более чем на несколько градусов, мы видим участки Вселенной, которым еще предстоит войти в контакт друг с другом. Наша сегодняшняя наблюдаемая Вселенная должна включать в себя не менее чем несколько миллионов таких независимых космических областей, ограниченных каждая своим горизонтом. В свете этого почти идеальная однородность CMB-излучения по небу становится не просто загадочной, но поистине таинственной. Если бы Эддингтон или Эйнштейн узнали об этом, загадка горизонта могла бы подтвердить их худшие опасения касательно идеи происхождения Вселенной. Как если бы древние викинги, высадившись в Северной Америке, услышали, что аборигены разговаривают на их, викингов, языке. Странная получается ситуация. Теорема Хокинга о сингулярности утверждает, что у Вселенной было начало. Но о том, как она началась, не говоря уже о том, почему при ее взрывном рождении в ней появилось почти идеально однородно распределенное CMB и множество других биофильных свойств, теорема умалчивает. Более того, она как бы выносит все вопросы о первопричине происхождения Вселенной и ее устройства за пределы науки, как будто оставляя их решение на произвол эддингтоновских сверхъестественных сил. Об этом нет необходимости философствовать. Теория относительности предсказывает свой собственный крах. В диссертации Хокинга «Большой взрыв» — событие, не имеющее объяснений, потому что сингулярность на дне нашего прошлого возвещает нам о крахе времени, пространства и причинности вместе взятых. Как сказал великий Джон Уиллер, «Существование пространственно-временных сингулярностей кладет конец принципу достаточного основания, а тем самым и предсказательной силе науки». Как это может быть? Как может физика вести к разрушению самой себя, к отрицанию физики? Чтобы распутать этот узел, нам придется более внимательно посмотреть, что в действительности имеют в виду физики, когда обещают предсказать, что произойдет. Со времен Галилея и Ньютона физике присуща двойственность. Она опирается на два резко различных источника информации. Во-первых, существуют законы эволюции, математические уравнения, описывающие, как физические системы изменяются во времени, переходя из одного состояния в другое. Во-вторых, имеются граничные условия, исчерпывающие описание состояния системы в данный момент времени. Используя законы эволюции, мы берем некоторое состояние и прослеживаем его развитие либо ретроспективно, либо вперед, то есть определяем, что система собой представляла в некоторый момент раньше или какой она будет в некоторый момент будущего. Именно сочетание законов эволюции и граничных условий устанавливает рамки для предсказаний, которые составляют предмет гордости физики и космологии. Представьте, к примеру, что вы хотите предсказать, где и когда произойдет следующее солнечное затмение. Для этого мы можем использовать Ньютоновы законы движения и тяготения и описать с их помощью будущие траектории Земли и Луны. Однако, чтобы применить эти законы, придется сначала задать положение и скорости Земли и Луны, и Юпитера в придачу, относительно Солнца в некоторый конкретный момент времени. Эти данные, описание состояния двух небесных тел в некоторый момент, и составляют граничные условия. Никто не требует, чтобы законы Ньютона объяснили, почему в этот момент положения тел именно таковы. Мы просто измерили их. Располагая этой информацией, мы теперь решим уравнение Ньютона и определим положение этих тел в любой другой момент времени в будущем, чтобы предсказать время и место следующего солнечного затмения, или в прошлом, чтобы задним числом подтвердить документированный момент, в который затмение уже произошло. Этот пример показывает, как вообще делаются предсказания в физике. Физики полагают, что эволюция управляется универсальными законами природы, законами, установлению которых и посвящена их деятельность. Но граничные условия содержат конкретную информацию о той или иной системе. Они не рассматриваются как часть законов. В каком-то смысле граничные условия служат для очерчивания конкретных вопросов, которые мы решаем с помощью физических законов. В сущности, тот или иной динамический закон, вроде закона Ньютона, и конструируется из обобщенного опыта наблюдений в широком диапазоне различных граничных условий. Это и придает уравнениям универсальный характер и гибкость, необходимые для описания широкого разнообразия явлений. Выходит, что законы физики чем-то похожи на шахматные правила. Как не важны они сами по себе, они нужны вам только для того, чтобы понять, какой ход надо сделать в данной конкретной партии. Но является ли различие между имеющими вид законов динамическими правилами игры и произвольными граничными условиями фундаментальным свойством природы? Конечно, это различие вполне естественно и приемлемо в лабораторных ситуациях с их резким противопоставлением управляемого нами технического оборудования эксперимента граничных условий и законов, проверить или установить, которые мы собираемся посредством данного эксперимента. Но в космологии это различие угрожает стать главным затруднением. Ведь все наши эксперименты вместе с самими экспериментаторами планетами, звездами и галактиками, сами являются частью гораздо более масштабного процесса эволюции Вселенной как целого. Выходит, что при решении любой космологической задачи граничные условия исходного эксперимента сами определяются законами эволюции более крупномасштабной системы вместе с ее граничными условиями. Если вернуться к нашему примеру солнечного затмения, космолог-холистик мог бы сказать, что скорости и положения всех планет на любой данный момент, исходные граничные условия задачи, проистекают из истории этих планет, и что сама система Солнце, Земля, Луна есть результат истории формирования Солнечной системы в целом. А Солнечная система, в свою очередь, возникла вследствие конденсации остатков звездных систем предыдущих поколений, которые, в конечном счете, возникли из мельчайших вариаций плотности первичной Вселенной, а те произошли из... чего? И вот, когда мы доходим до самого начала, мы натыкаемся на парадокс. Что определяет первичные граничные условия происхождения Вселенной? Ясно, что их выбираем не мы. Не можем мы заняться подстановкой различных возможных условий, чтобы посмотреть, какие виды Вселенных при этом будут получаться. Таким образом, при описании начала Вселенной мы сталкиваемся с задачей отыскания граничных условий, которыми мы не управляем. И что интересно, начальные условия Большого Взрыва оказываются заданными теми самыми законами, которые мы стремимся найти. Однако описанный выше дуализм физики предполагает, что начальные граничные условия не являются частью физических законов. Более того, доказанная Стивеном теорема о сингулярности, в соответствии с которой пространство-время и все известные физические законы в момент Большого Взрыва не существуют, тоже вроде бы согласуется с таким воззрением. Заметим, что этот парадокс возникает только в космологическом контексте. Ведь только когда мы представляем себе эволюцию Вселенной во всей ее полноте, у нас не может быть никакого более раннего момента времени или большего объема пространства, которыми мы могли бы воспользоваться для выбора и определения граничных условий. Стивен более чем кто-либо иной из физиков его поколения чувствовал, что научное понимание происхождения Вселенной потребует принципиального расширения столетиями не изменявшихся рамок физических предсказаний. Он видел, что мир не укладывается в узкие границы схемы «динамика, начальные условия». Этой проблемы он коснулся уже в своей диссертации, написав: «Одна из слабостей эйнштейновской теории относительности состоит в том, что хотя она обеспечивает динамические полевые уравнения, она не устанавливает для них граничных условий. Следовательно, теория Эйнштейна не дает уникальной модели Вселенной. Очевидно, что теория, которая обеспечила бы граничные условия, была бы очень привлекательной. Теория Хойла именно такова. К сожалению, ее граничные условия исключают существование Вселенных, которые, по-видимому, соответствуют реальной Вселенной, а именно ее расширяющихся моделей». Более подробно Хокинг осветил этот вопрос спустя почти 15 лет в своей инаугурационной лекции при вступлении на Лукасовскую кафедру. Эта кафедра математики была основана в 1663 году Генри Лукасом, бывшим студентом колледжа Святого Иоанна, филантропом и политиком, членом парламента от Кембриджского университета. Годовое жалование лукасовского профессора тогда составляло 100 фунтов. С 1669 по 1702 год кафедру занимал никто иной, как Исаак Ньютон. Стивен часто саркастически замечал, что она в то время не была моторизована. К счастью для Ньютона, в документе об основании кафедры специально оговаривалось, что лукасовскому профессору не следует принимать священнического сана в англиканской церкви. Это означало, что Ньютон освобождался от принесения клятвы в вере в Святую Троицу, что было бы для него просто невозможно. Ньютон, заметим, тесно связанный с колледжем Святой Троицы, Тринити Колледж, отвергал решение Никейского собора, что отец и сын происходят из одной и той же субстанции. Стивен был избран 17-м лукасовским профессором в 1979 году. В инаугурационной лекции «Близок ли конец теоретической физики», находясь на вершине своей уверенности в могуществе физической теории, он выдвинул спорное предсказание о том, что к концу столетия физики построят теорию всего. И продолжал. Полная теория заключает в себе, кроме динамической теории, также и набор граничных условий. Поясняя свое положение, он сказал, «Многие упорно утверждали, что роль науки ограничивается только первой из этих составляющих, и что теоретическая физика достигнет своей цели, когда мы получим систему локальных динамических законов». Они считали, что вопрос граничных условий Вселенной относится к сфере метафизики или религии, но у нас не будет полной теории, пока мы сможем всего лишь повторять, что вещи таковы, каковы они есть, потому что они были такими, какими они были. Итак, Стивен, вечно оптимистичный и безудержный в амбициях, не желал оставаться заложником своей собственной теоремы о сингулярности. Существование исходной сингулярности, рассуждал он, как и многие другие, на самом деле говорит нам не о том, что причине Большого Взрыва суждено остаться непознаваемой, но о том, что эйнштейновское описание гравитации в терминах деформируемого пространства-времени перестает работать в экстремальных условиях рождения Вселенной. Когда мы погружаемся в детали Большого Взрыва, на первый план выходят мелкомасштабные квантомеханические случайности. Можно было бы сказать, что пространство и время отчаянно стремятся выломаться из жестких рамок детерминистской теории Эйнштейна. В конечном счете, несмотря на все его изгибы и деформации, пространство-время в общей теории относительности — крайне жестко ограниченная структура, состоящая из определенной последовательности форм пространства, скрупулезно пригнанных и вставленных друг в друга наподобие матрешек, в результате чего и образуется четырехмерное пространство-время. Хокинговская теорема о сингулярности Большого Взрыва больше, чем что-либо иное, продемонстрировала крайнюю серьезность конфликта между относительностью и квантовой теорией. Она снова подтвердила интуитивную догадку Леметра о том, что космогенез есть сугубо квантовое явление, и что если мы хотим разгадать загадку творения на основе научного подхода, мы должны каким-то образом найти путь к объединению этих двух, с виду противоречащих друг другу, глубинных принципов природы. Ключевой мотив интуиции Стивена заключался в том, что такое объединение будет чем-то значительно большим, чем простым уточнением существующих рамок предсказательного аппарата физики, что оно потребует от нас переосмысления самих этих рамок, вывода физики за пределы устаревшего дуализма законов и граничных условий, эволюции и творения. Упоминание квантовой механики, второго краеугольного камня современной физики, уже не впервые встречается в этой книге. Она возникла из неожиданных результатов экспериментов с атомами и светом в самом начале XX века. Эти результаты нельзя было объяснить никаким расширением классической механики Ньютона. Создание теории квантов в бурные годы начала XX века остается одним из лучших примеров международного сотрудничества в человеческой истории. С тех времен на протяжении всего столетия квантовая механика шла от одного триумфа к другому, сделавшись самой мощной и с наибольшей точностью протестированной научной теорией всех времен. Она применима ко всем известным видам частиц. Идет ли речь о мелких деталях взаимодействия элементарных частиц или о механизме синтеза атомов в недрах далеких звезд? Предсказания квантовой механики всегда идеально соответствуют экспериментальным данным. И как созданная Максвеллом классическая теория электромагнетизма заложила основы второй промышленной революции, так и принципы квантовой теории стали фундаментом сегодняшних технологий. А ведь мы, возможно, видим сейчас только верхушку айсберга. Квантовые технологии обещают дать гораздо больше. В недалеком будущем физики и инженеры надеются использовать внутреннюю неопределенность микромира для хранения и обработки информации совершенно новыми способами, манипулируя индивидуальными квантовыми битами или кубитами и прокладывая тем самым путь к эпохе квантовых компьютеров. Квантовая революция началась в 1900 году, когда немецкий физик Макс Планк предположил, что любые виды нагретых тел излучают энергию в виде малых дискретных порций, названных им квантами. Планк пытался объяснить, какое количество света каждого цвета излучает горячее тело. Из классической теории Максвелла он знал, что свет состоит из электромагнитных волн с различными частотами колебаний, соответствующими разным цветам. Трудность была в том, что классическая физика предсказывала, энергия, излучаемая нагретым телом, должна быть равномерно распределена между волнами всех частот. Так как в теории Максвелла рассматривались электромагнитные волны неограниченно высоких частот, получалось, что общая излученная энергия, просуммированная по всем частотам, должна быть бесконечной. Результат, очевидно, невозможный. Это и было второй тучкой из двух замеченных лордом Кельвином на безоблачном горизонте классической физики. Сложившаяся ситуация получила название ультрафиолетовой катастрофы, так как самые высокие частоты видимого света соответствуют фиолетовому цвету. Термин ультрафиолет относится к еще более высоким частотам. Тогда Планк совершил то, что он впоследствии описал как «акт отчаяния». Он выдвинул предположение невероятной смелости и новизны, что свет, как и все другие электромагнитные волны, может излучаться только в виде дискретных квантов, и что энергия каждого кванта тем выше, чем больше частота этих волн. Квантовая гипотеза Планка резко уменьшила излучение высокочастотных волн, тем самым устранив ультрафиолетовую катастрофу. В 1905 году Эйнштейн пошел еще дальше. Он показал, что электроны, движущиеся в металлах, тоже поглощают свет только в виде дискретных квантов, которые он описал как крохотные частицы, фотоны. Так что получалась любопытная ситуация. В первых же идеях квантовой физики свет представал как нечто, имеющее свойства не только волн, но и частиц. Это вносило некоторую неразбериху. Смятение еще усилилось, когда, подобно тому, что Планк сделал в отношении света, датский физик Нильс Бор использовал идею квантов для объяснения существования устойчивых атомов, еще одного очевидного свойства физического мира. Бор, в честь которого даже назван химический элемент борий, борий не следует путать с другим элементом, который называется бор, но к Нильсу Бору не имеет никакого отношения, учился в Манчестере у британского физика Эрнеста Резерфорда, который экспериментально установил, что внутренняя структура атома представляет собой в основном пустоту с крохотным ядром посередине. Резерфорд представлял себе атомы в виде миниатюрных планетных систем, в которых отрицательно заряженные электроны обращаются по орбитам вокруг плотного центрального ядра, несущего положительный заряд. Так как противоположные заряды притягиваются, электроны удерживаются на орбитах вокруг ядра. Но незадача была в том, что согласно максвелловской классической теории электромагнетизма, движущийся по орбите электрон излучает энергию, что должно заставить его двигаться по спирали к ядру и в конце концов столкнуться с ним. Значит, все атомы во Вселенной должны были очень быстро коллапсировать, и нас бы не существовало. Чтобы разрешить это очевидное несоответствие реальности, Бор предположил, что электроны не могут обращаться вокруг ядра по орбитам любого радиуса, а только на определенных расстояниях. Другими словами, Бор квантовал возможные электронные орбиты. Теперь электроны уже не должны были падать на ядра по спирали, а атомы были спасены от быстрого, теоретического коллапса. А Бор в 1922 году получил за свое открытие Нобелевскую премию. В 1911 году по приглашению бельгийского промышленника Эрнеста Сольвия пионеры квантовой теории собрались в Брюсселе на одной из самых первых международных физических конференций. Это было время, когда международное сотрудничество культивировалось в Бельгии на уровне государственной политики. Сольвий был свободомыслящим мечтателем, который, впрочем, сколотил состояние на том, что изобрел новый процесс синтеза кальцинированной соды и создал разветвленную сеть ее производства и доставки. Потом он отошел от дел и стал заядлым альпинистом. Несколько раз совершал восхождение на Маттерхорн и даже сумел увлечь альпинизмом бельгийского короля Альберта I, что в конечном счете привело к непредвиденным и катастрофическим последствиям. В феврале 1934 года, во время одного из восхождений, король сорвался со скалы и погиб. Первый Сольвеевский конгресс, проходивший в шикарном отеле «Метрополь» в центре Брюсселя, быстро приобрел поистине легендарный статус. Именно на нем ученые наконец осознали грандиозное, революционное значение ранних квантовых идей. Он обозначил водораздел между классической физикой XIX века и физикой квантов, которой суждено было царить в веке XX. Председательствовал на конгрессе знаменитый голландский физик Хендрик Лоренц. В его вступительной речи ясно слышались растерянность и ошеломление, которые этот мэтр классической физики чувствовал при первом столкновении с квантовым миром. «Современные исследователи сталкиваются со все более и более серьезными трудностями, когда пытаются описать движение малых частиц вещества. В настоящее время мы еще далеки от полностью удовлетворительных результатов. Напротив, мы сейчас видим, что оказались в тупике. Старые теории оказались не в состоянии проникнуть сквозь тьму, обступившую нас со всех сторон». Однако на этой конференции, обсудив все, не договорились ни о чем. По-прежнему не было согласия по вопросу о том, можно ли каким-то образом подлатать классическую физику, чтобы она могла приспособиться к существованию квантов. Общее настроение хорошо выразил Эйнштейн. «Квантовая болезнь выглядит все более безнадежной. Никто ничего в сущности не знает. Вся эта история доставила бы наслаждение отцам и иезуитам. Общее впечатление от конференции — плач на развалинах Иерусалима». Все изменилось в середине 1920-х, когда новое поколение квантовых физиков разработало для описания взаимодействия атомов и субатомных частиц фундаментально новый аппарат — квантовую механику. Центральным положением новой механики стал знаменитый принцип неопределенности, сформированный молодым немецким гением Вернером Гейзенбергом. Невозможно одновременно знать и точное положение частицы, и ее скорость. Сам Гейзенберг выразил это так. Чем более точно определено положение частицы, тем с меньшей точностью в этот момент времени известно ее количество движения или скорость, и наоборот. Максимум, на что можно надеяться в квантовой механике, это размытая картинка, в которой положение и скорости частиц известны приближенно. В сущности, все измеряемые величины подвержены квантовой неопределенности в степени, определяемой принципом Гейзенберга. Эту неопределенность невозможно устранить более внимательным рассмотрением ситуации или измерением параметров частиц при помощи какого-нибудь хитроумного способа, позволяющего обойти указанный принцип. В этом отношении дело обстоит не так, как, скажем, при случайных изменениях курсов акций на фондовой бирже, которые только кажутся непредсказуемыми. Просто люди не располагают всей полнотой информации, необходимой для вычисления будущего поведения курсов ценных бумаг. Квантовая неопределенность Гейзенберга имеет совершенно иную, фундаментальную природу. Соотношение Гейзенберга налагает жесткие ограничения на количество информации, которое в принципе можно извлечь из физических систем. Получается любопытная вещь. Квантовая механика оказывается теорией, которая рассказывает нам не только о том, что именно мы знаем, но и о том, чего мы не можем узнать. Именно эта странная особенность окажется ключевой, когда в главах 6 и 7 мы будем рассматривать мультивселенную с квантовой точки зрения. Великолепным достижением основателей квантовой механики середины 1920-х было описание этой квантовой размытости в рамках соответствующего математического формализма. Нет ничего удивительного в том, что построенная ими теория давала гораздо более текучую и скользкую картину механики, чем та, которую предлагал ее привычный классический вариант. Например, квантовая механика потребовала забыть о старинной мечте научного детерминизма, об идее, что наука должна уметь давать точные и определенные предсказания будущего хода событий. Взамен появилось новое представление — мы можем предсказать лишь вероятности различных возможных исходов измерений. Квантовая механика утверждает, что если мы снова и снова повторяем один и тот же эксперимент, результат его, вообще говоря, не будет каждый раз одним и тем же. Возможно, первым человеком, мимоходом столкнувшимся с фундаментальным индетерминизмом, вплетенным в процессы, действующие в микромире, был Резерфорд. В 1899 году, изучая внутреннее строение атомов, Резерфорд воспользовался радиоактивным источником, кажется, урановым, чтобы бомбардировать альфа-частицами тонкую золотую фольгу. Наблюдая возникающие вследствие этой бомбардировки вспышки света, Резерфорд скоро понял, что направления и времена прихода излучаемых альфа-частиц случайны. Согласно квантовой механике, это объясняется тем, что хотя для уранового ядра существует определенная вычисляемая вероятность того, что за некоторое фиксированное время оно распадется, знать наперед, когда именно распадется данное ядро, невозможно. Квантовая механика предсказывает только вероятности различных времен прихода и траекторий движения, излучаемых при радиоактивном распаде альфа-частиц. Но не существует никакого тайного знания, и нет никакой надежды его отыскать, при помощи которого мы могли бы предсказать точный момент прихода конкретной альфа-частицы или направления, в котором она будет двигаться. Сила квантовой теории и одновременно ее странность именно в том, что она включает в себя неустранимые неопределенность и случайность, пропитывающие микромир и составляющие основание его математического описания. Да, законы квантовой механики сводятся к бросанию костей, а не к предсказаниям определенных исходов наблюдений. Они требуют от нас признать, что самое большее, что мы можем сделать, это предсказать вероятность того или иного результата. Пожалуй, наиболее ясно сформулировал эту ключевую особенность квантовой теории австрийский физик Эрвин Шрёдингер. В 1925 году Шрёдингер вывел свое замечательное уравнение, которое описывает частицы не как мельчайшие точечные объекты, но как протяженные волнообразные сущности. Но, и это критически важно, волны, которые оно описывает, не являются физическими волнами. Шрёдингер не имел в виду, что физические частицы в каком-то смысле размазаны в пространстве. Волны квантовой теории чуть более абстрактны. Они больше напоминают волны вероятности, которые описывают различные возможные положения точечных частиц. Формализм Шрёдингера учитывает квантовую неопределенность так. Положения, в которых значения его волны велики, и есть как раз те положения, где частица, скорее всего, и находится. Положения, где значения волны малы, есть те положения, где нахождение частицы маловероятно. Так что квантовые волны чем-то похожи на волны преступности. Приход волны преступности в ваш район означает, что вероятность совершения преступлений по соседству с вашим жилищем возрастает. Точно так же, если волновая функция электрона в вашем устройстве достигает пика, значит, электрон, скорее всего, будет устройством зарегистрирован. Если задан волнообразный профиль частицы на определенный момент времени, физики называют его волновой функцией, уравнение Шрёдингера позволяет предсказать, как он будет эволюционировать с течением времени, возрастая в некоторых точках и падая во всех остальных. Таким образом, квантовая теория следует дуалистической схеме предсказания, которую я обрисовал ранее, имеющая вид закона динамика в сочетании с заданными граничными условиями. Уравнение Шрёдингера есть закон эволюции и нуждается в начальном условии, имеющем форму волновой функции частицы на данный момент. Она определяет, что именно претерпевает эволюцию. Ключевое отличие от классической механики Ньютона и Эйнштейна в том, что квантовая теория предсказывает только вероятности наступления определенных событий в предстоящий момент времени, а не только строго определенные значения. Но дуалистическая двойственная природа самих рамок, в которых делаются предсказания, остается неизменной. Так как волновые функции есть волны вероятности, мы можем получать о них только косвенные сведения. Квантовые волны Шрёдингера в некотором роде описывают мир на уровне предсуществования. Пока мы не измерили положение частицы, нет смысла даже спрашивать, где она находится. Она не имеет определенного положения, только потенциальные положения, описываемые волной вероятности, в которой закодирована степень достоверности того, что если бы мы стали ее искать, то нашли бы в той или иной точке. Это выглядит так, как будто мы вынуждаем частицы принимать то или иное положение, глядя на них. Как будто осязаемая физическая реальность существует только в той степени, в которой мы взаимодействуем с миром путем наблюдения и экспериментирования. Как однажды сказал об этой ситуации Уиллер, «Нет вопроса — нет ответа». Туманную, волновую природу квантового мира живо иллюстрирует знаменитый эксперимент с двойной щелью. Электронная пушка обстреливает электронами барьер, в котором имеются две узких параллельных щели. За барьером установлен экран, и когда в него попадает электрон, в этой точке экрана регистрируется слабая вспышка. Допустим, мы настроили пушку так, что она стреляет одиночными электронами, скажем, раз в несколько секунд. Тогда мы увидим, что каждый электрон, который проходит сквозь щель в барьере, попадает в определенную точку на экране и производит вспышку. То есть индивидуальные электроны не рассеиваются, и в этом нет ничего удивительного. Такова природа электронов как частиц. Однако если мы будем продолжать этот эксперимент в течение некоторого времени, накапливая информацию о положениях точек попадания в экран многих электронов, на экране постепенно появится интерференционная картина — система ярких и темных полос, напоминающая ту, которую мы видим при наложении участков двух волн. Подобные интерференционные узоры в эксперименте с двойной щелью наблюдались и с участием других частиц — фотонов, атомов и даже молекул. Интерференционные картины свидетельствуют о том, что каждая индивидуальная частица обладает некими глубоко волновыми свойствами, которые позволяют ей знать о существовании обеих щелей. Именно эти свойства и отражает волновая функция частицы. описывая электроны не как движущиеся частицы, но как распространяющиеся волны вероятности, уравнение Шрёдингера предсказывает, что совсем как интерферирующие волны на поверхности пруда, участки волновой функции электрона, выходящие из щелей, будут накладываться и переплетаться, образуя в результате картину высоких и низких значений, которые соответствуют высоким и низким вероятностям попадания каждого индивидуального электрона в ту или иную точку экрана. Там, куда волновые фрагменты, выходящие из обеих щелей, прибывают синхронно друг с другом, они усиливают друг друга. Там, куда они прибывают в противофазе, они взаимно гасятся. Когда пушка выстреливает одну частицу за другой, накопленное распределение положений точек их попадания в экран соответствует вероятностному профилю, закодированному в волновой функции каждой индивидуальной частицы, в результате чего и возникает наблюдаемая интерференционная картина. Получается, что каждая индивидуальная частица знает о существовании обеих щелей именно на этом глубоком уровне своей волны вероятности. Вероятностные предсказания квантовой теории согласуются с результатами всех когда-либо выполнявшихся экспериментов с частицами. Но здравому смыслу эти квантовые правила противоречат. Квантовое описание частиц как абстрактных волновых наложений взаимно противоречивых реалий расходится с нашим ежедневным опытом, согласно которому объект находится в каком-то определенном месте, либо в одном, либо в другом. И, конечно, это, по крайней мере, иногда беспокоило отцов-основателей теории квантов. По словам Эрвина Шрёдингера, квантовая Вселенная даже не является мыслимой, ведь как мы не думаем о ней, получается нелепость. Возможно, не настолько бессмысленная, как треугольный круг, но в гораздо большей степени, чем крылатый лев. Спустя два десятилетия контринтуитивная природа квантовой механики не давала покоя и Ричарду Фейнману. Ученик визионера Уиллера, Фейнман стал одним из самых влиятельных физиков XX века. Он внес огромный вклад во многие области знания, от физики частиц до теории тяготения и до науки о вычислениях. Всемирная слава пришла к Фейнману, когда, будучи членом президентской комиссии Роджерса, расследовавшей катастрофу Челленджера, он в ходе телевизионных слушаний в прямом эфире продемонстрировал роковой дефект уплотнительных колец шаттла. Позже в отчете комиссии он специально подчеркнул: чтобы техника работала успешно, реальность надо ставить выше благоприятного публичного освещения, ведь природу вокруг пальца не обведешь. Если Уиллер был мечтателем, то Фейнман — человеком действия. Уиллер размышлял о глубоком прошлом и отдаленном будущем, об основаниях физической реальности и фундаментальной природе научного поиска. Фейнман стремился заставить физику работать здесь и сейчас. «Все, что меня интересует, это попытаться найти систему правил, с помощью которых можно делать предсказания, доступные экспериментальной проверке, и не заходить чересчур далеко за пределы этой системы», — говорил он. В таком духе в конце 1940-х Фейнман приступил к разработке более интуитивного и практического подхода к квантовым частицам и их волновым функциям. Идея Фейнмана состояла в том, чтобы представить частицы в виде локализованных объектов, но таких, которые, двигаясь из одной точки в другую, следуют сквозь пространство-время всеми возможными путями. Классическая механика полагает, что объекты выбирают в пространстве времени единственную траекторию. Следовательно, классическая система имеет уникальную и четкую определенную историю. Квантовая же механика, утверждал Фейнман, предполагает более широкий взгляд на историю системы. Она исходит из того, что все возможные пути реализуются одновременно, хотя некоторые из них более вероятны, чем другие. Например, эксперимент с двумя щелями Фейнман понимал так. Индивидуальные электроны следуют от пушки до экрана не по одному, а по всем возможным путям. Один путь ведет электрон сквозь левую щель, другой сквозь правую. По третьему электрон может сначала пройти через правую щель, а затем вернуться обратно через левую, совершить разворот и снова пройти через левую щель. Следует рассмотреть все возможные пути или истории электрона, какими бы абсурдными они ни были, говорил Фейнман. И все эти пути вносят свой вклад в картину, которую мы видим на экране. Описание Фейнманом движения электрона немного напоминает движение по одному из альтернативных маршрутов, предлагаемых устройством GPS, если не считать очень необычной и глубоко квантовой особенности. В отличие от маршрутов такси, электроны выбирают все маршруты. Именно так и входит в эту схему квантовая неопределенность. Как выразился Фейнман, электрон делает, что хочет. Он просто летает во всех направлениях и с любой скоростью, вперед или назад во времени, как ему заблагорассудится, а затем вы складываете амплитуды этих путей, и это дает вам волновую функцию. Чтобы предсказать вероятность того, что электрон попадает в данную точку экрана, Фейнман связал с каждым путем электрона некоторое комплексное число, которое определяло вклад этого пути в значение вероятности и то, как этот путь интерферирует с соседними путями. Это число позволяло приписать каждому индивидуальному пути математические свойства волнового фрагмента. Затем Фейнман записал очень красивое уравнение, альтернативное уравнение Шрёдингера, которое позволяет сконструировать волновую функцию частицы путем сложения вклада всех путей, заканчивающихся во всех точках. Характерная интерференционная картина на экране получается из переплетения выраженных в феймановских суммах траекторий, выходящих из обеих щелей. Математически это получается, потому что комплексные числа, ассоциированные Фейнманом с каждым путем, дают либо усиление, либо ослабление путей друг другом, как это происходит и с волновыми фрагментами. Фейнмановское описание ситуации с двумя щелями дает нам пример отсутствия какой-либо надежды определить по одним только наблюдениям экрана, через которую из щелей электрон в действительности пролетел. И это неудивительно, так как в квантовой механике мы имеем не одну, но много историй, разыгрывающихся одновременно, она очевидным образом ограничивает наши суждения о прошлом. Квантовое прошлое внутренне размыто. Это вовсе не та четкая и определенная история, какие мы обычно ассоциируем с прошлым. Фейнмановская схема суммирования историй дает нам в высшей степени эффективный, точный подход к квантовой теории вообще. В соответствии со своей основной идеей, этот подход стал называться квантовым формализмом интегрирования по путям или суммирования по историям. По Фейнману мир получается немного похожим на средневековый фламандский гобелен, на ткань, состоящую из переплетения пересекающихся путей, из сочетания мириадов возможностей, которые в своем единстве образуют согласованную картину реальности. Стивен был полон восхищения как самим Фейнманом, так и его подходом к квантовой физике, суммированием по историям. В 1970-х годах, во время регулярных визитов Стивена в Калтех, они много общались. «Большой чудак», — сказал мне как-то Стивен о Фейнмане, — «но блестящий физик». Система представлений Фейнмана оказалась критически важным шагом вперед. Она позволила физикам начать думать о квантовой механике вне ее исходной сферы, субатомного мира. Его подход продемонстрировал, что несмотря на их видимую несопоставимость, между классической и квантовой механикой не существует фундаментального противоречия. Дело в том, что схема суммирования по историям применима как к малым, так и к большим объектам, но для больших объектов единственные траектории, имеющие значимые вероятности, всегда оказываются теми, что лежат на единственном пути, предсказываемом классическими законами движения Ньютона. а значит, в конечном счете, не существует фундаментальной дихотомии между микро- и макромиром. Просто-напросто для макроскопических объектов микроскопические вибрации усредняются в нечто определенное и детерминистское. И это нечто и есть траектория движения в классическом понимании. Классический детерминизм таким образом вырастает из коллективного развития случайных микроскопических квантовых историй. И наоборот, стоит начать погружаться в микроскопический мир, и случайные пересечения отдельных траекторий станут приобретать все большее значение. Все эти прозрения, вкупе с ошеломляющими успехами квантовой теории, означали одно — классическое мировоззрение уходит со сцены. Многие физики начали верить в то, что квантовая теория, начинавшаяся как теория субатомных частиц, приложима ко всем объектам и масштабам. В 1960-х Уиллер и его банда пришли к представлению о пространстве времени как о квантовой пене, в которой кипят и пузырятся новорожденные вселенные, возникают и снова рассасываются кротовые норы, но которая каким-то образом усредняется на макроскопических масштабах, создавая устойчивую и ощутимую ткань, описываемую классической общей теорией относительности. Стивен тоже пытался перенести фейнмановское суммирование по историям в сферу гравитационных явлений. Со схемой Фейнмана его познакомил Джим Хартл, который в бытность магистрантом в Калтехе овладел этим методом под руководством самого Фейнмана. Магистратура Калтеха была в то время чем-то вроде морской пехоты в армии, элитным академическим подразделением. Джим учился там у Фейнмана, ассистируя ему во время лекционных демонстраций, в том числе знаменитой демонстрации с шаром для боулинга. При помощи подвешенного к потолку аудитории маятника, грузом которого служил тяжелый мяч для боулинга, Фейнман эффектно демонстрировал студентам действие закона сохранения энергии. И помогая редактировать фейнмановские лекции по физике, самый прославленный учебник физики всех времен, блестящий образец ясной и стройной подачи материала, хотя не очень часто используемый студентами. В 1976 году, когда Джим и Стивен сумели описать испускаемое черной дырой излучение Хокинга в виде частиц, протекающих наружу через горизонт событий, они сделали это в духе Фейнмана, суммированием всех возможных путей, которые частицы могут выбирать, ускользая из черной дыры. Вдохновленные этим результатом, Джим и Стивен обратились к более сложной и запутанной проблеме сингулярности Большого взрыва. Для частицы квантовая неопределенность означает, что ее положение и скорость известны несколько неточно. Однако в применении к пространству времени квантовая неопределенность значит, что сами пространство и время несколько размыты. Квантовые дрожания размывают точки в пространстве и моменты времени. Почти во всем объеме наблюдаемой Вселенной такая расплывчатость пространства-времени будет крайне ограниченной, и ее можно полностью не принимать во внимание. Но если вернуться к самым ранним стадиям существования Вселенной, когда плотность вещества и кривизна пространства-времени росли беспредельно, квантовая неопределенность могла иметь колоссальную важность. Рассуждая таким образом, Стивен представил, что в очень ранней Вселенной квантовые эффекты могли размыть само различие между пространством и временем. Это приводило к тому, что пространство и время, так сказать, испытывали кризис идентичности. Интервалы времени иногда вели себя как пространственные и наоборот. Более того, Джим и Стивен дерзко предположили, что можно выполнить фейнмановское суммирование всей этой безумной пространственно-временной размытости и что полученную в результате этой процедуры волновую функцию можно выразить в изящном геометрическом виде. Если мы будем слепо доверять классической теории относительности Эйнштейна, пространство по мере движения в прошлое будет сжиматься и в некоторой точке окажется в состоянии сингулярности с бесконечными плотностью и кривизной, а время исчезнет. Но Джим и Стивен утверждали, что в действительности этого не происходит. В их схеме, когда мы переводим часы настолько далеко назад, квантово-механические эффекты кардинально меняют ход эволюции. Учет этих эффектов должен приводить к тому, что размывание пространства и времени вызовет вращение вертикального направления времени и его частичный переход в дополнительное горизонтальное направление пространства. А это открывает совершенно новую возможность сценария происхождения Вселенной. Два пространственных измерения могут в комбинации сформировать гладкую двумерную сферическую поверхность, что-то вроде поверхности земного шара. Сингулярность на дне классической Вселенной, беспричинное событие, которое как будто выводит вопрос о начале Вселенной за рамки науки, замещается гладкой закругленной поверхностью, то есть в случае квантового происхождения Вселенной законы физики в момент ее рождения повсюду выполняются. Идея была в высшей степени оригинальной. Ключевой момент предложения Джима и Стивена заключался в том, что у расширяющейся Вселенной в прошлом не было сингулярности. Временное измерение на пути назад к самому началу растворяется в квантовой расплывчатости. В основании чаши нашей Вселенной время стало пространством. Стало быть, вопрос о том, что могло быть до этого, теряет смысл. Спрашивать, что было до Большого Взрыва, было бы все равно, что спрашивать, что находится к югу от Южного полюса. Суммировал смысл своей теории Хокинг. Говоря о своей квантовой космогонии, он называл эту идею предложением об отсутствии границы. В рамках гипотезы об отсутствии границы смешиваются два с виду противоречащих друг другу свойства. С одной стороны, прошлое должно быть конечно, время не простирается в обратную сторону без конца. С другой стороны, начала тоже нет. Нет первого момента, в который время каким-то образом включается. Если бы вы были муравьем, ползущим по поверхности чаши Вселенной, образованной по квантовой гипотезе, в поисках точки происхождения Вселенной, вы не нашли бы ее. Сферическое основание чаши представляет предел времени в прошлом, но оно не отмечает миготворения. В теории отсутствия границы любая попытка наметить точку истинного начала Вселенной обречена на неудачу. Эта точка теряется в квантовой неопределенности. С эстетической точки зрения есть, конечно, что-то привлекательное в том, как теория об отсутствии границы обходит загадку нулевого отсчета времени. Чаша на дне пространства времени очень смахивает на геометрическую версию первичного атома Леметра. Вслед за Гамлетом из пьесы Шекспира, который сказал «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности», Хокинг увидел новорожденную Вселенную ядром орешка у себя в руке. В июле 1983 года Джим и Стивен представили свою рукопись «Вольная функция Вселенной» для публикации в журнале Physical Review. Но судьба работы складывалась трудно. Первый рецензент высказался против публикации на том основании, что авторы вопиюще неверно экстраполировали фейнмановское суммирование по историям из квантовой теории на Вселенную в целом. Джим и Стивен попросили повторного заключения. Второй рецензент написал, что согласен с первым. Экстраполяция квантовой теории, проделанная авторами, действительно вопиюще неверна. И тем не менее, добавлял он, рукопись следует опубликовать, так как работа весьма оригинальна. Так и случилось. Спустя 50 лет после того, как в 1931 году Леметр в своем манифесте провозгласил квантовый подход к происхождению времени, этапное открытие Джима и Стивена превратило его прозрение в полноценную научную гипотезу. Введенная ими универсальная волновая функция подняла настоящую волну интереса к квантовым основаниям космологической теории. Их работа стала маяком для поисков решения загадки мирового замысла. По сути, гипотеза об отсутствии границы выросла из совершенно нового подхода к исследованию квантовой природы гравитации, который Стивен вместе с первым поколением его студентов развивал на протяжении всех 1970-х годов. Этот так называемый кембриджский подход основывался на геометрическом языке, которым Эйнштейн описывал тяготение. но поражал тем, что в нем вместо релятивистского искривленного пространства времени использовались формы искривленного пространства четырех пространственных измерений без направления времени. В классической теории относительности Эйнштейна пространство есть пространство и время есть время. Точнее, пространство и время объединены в четырехмерное пространство-время, что наглядно демонстрируют диаграммы от пустого пространства-времени Минковского до геометрии черных дыр Пенроуза. Но на всех этих диаграммах пространство от времени легко отличить. Стрела времени везде направлена внутрь светового конуса будущего, в то время как для пространственных направлений это не так. Теперь Стивен представлял себе дело так, что искривленные геометрии с четырьмя пространственными измерениями заключают в себе основные квантовые свойства гравитации. Такие геометрии известны как евклидовы, по имени древнегреческого математика Евклида, который первым систематически изучил геометрию пространственных измерений. Поэтому программа Стивена тоже получила известность как «Евклидов подход квантовой гравитации». В геометрических терминах преобразование времени в пространство достигается поворотом временного направления на 90 градусов. Это ясно видно на квантовой панели, где начальное время в нижней части чаши начинает течь в горизонтальной плоскости в том же темпе, что и круговое измерение пространства. Этот поворот времени в пространство часто описывается как переход времени в мнимую область, так как математически такой поворот соответствует умножению времени на мнимое число, на квадратный корень из минус единицы. Очевидно, такая операция обесценивает само понятие хода времени. Не имеет никакого смысла ставить будильник на 7 утра, чтобы успеть на утренний поезд. Даже такой медленный процесс, как Brexit, разыгрывался в реальном времени. Выход Великобритании из Европейского Союза, от английского Brexit — Britain, Британия, плюс Exit — выход. Любая субъективная концепция времени, связанная с сознанием или способностью производить измерения, должна прийти к концу, заявлял Стивен. Но, изгибая эйнштейновские искривленные геометрии сильнее, чем кто-либо это делал до него, и перейдя от реального времени к мнимому, он нашел удивительный новый путь в мир квантовой гравитации. Возьмите черную дыру. Знаменитый рисунок Пенроуза изображает геометрию классической черной дыры, существующей в реальном времени. Геометрия квантовой черной дыры во мнимом времени выглядит совершенно иначе. Она больше похожа на сигару. Движение вперед во мнимом времени в этой геометрии черной дыры соответствует движению по окружности. Кончик сигары представляет горизонт событий черной дыры. Вне его ничего нет, поэтому в отличие от черной дыры в реальном времени, ее евклидова составляющая не обладает сингулярностью, в которой теория перестает работать. Как предложение об отсутствии границы замещает сингулярность, порождающую классическую Вселенную, закругленным квантовым происхождением, так и евклидово описание черной дыры обладает гладкой и спокойной геометрией, повсюду согласующейся с законами, квантовыми законами физики. Работая с евклидовыми формами черных дыр, Стивен и его кембриджская группа смогли понять глубокие причины, по которым черные дыры оказываются не вполне черными. Они излучают квантовые частицы, подобно обычным телам, имеющим определенную температуру. То, каким мощным средством описания квантовых свойств гравитации оказались евклидовой геометрии, произвело на Стивена очень сильное впечатление. Предложенный им метод мнимого времени стал краеугольным камнем его попыток объединить принципы гравитации и квантовой теории, чтобы раскрыть тайны Большого Взрыва. «Мы могли бы исходить из того, что квантовая гравитация, да и вся физика в целом, и правда определяются в терминах мнимого времени», — заявлял он. «То, что мы интерпретируем Вселенную во времени реальном, просто следствие нашего восприятия». В обычной квантовой механике, без учета тяготения, Поворот оси времени в пространство — стандартный прием, который физики используют, чтобы выполнить фейнмановское суммирование по историям частиц. Дело в том, что сложение путей в мнимом времени упрощает сложную процедуру суммирования. Эти вычисления кончаются тем, что физики поворачивают одно из пространственных измерений обратно в реальное время, а затем считывают получившиеся вероятности тех или иных действий частиц. Но Джим и Стивен не хотели делать этот обратный поворот в реальное время. Дерзость предложения об отсутствии границы заключалась в том, что когда речь идет о происхождении Вселенной, преобразование времени в пространство — это не просто хитрый вычислительный трюк, но глубокая, фундаментальная идея. Она сводится к тому, что однажды в истории Вселенной было время, когда никакого времени не было. С другой стороны, в идее отсутствия границы есть нечто эйнштейновское. В 1917 году, когда Эйнштейн заложил основы релятивистской космологии, он никак не мог решить, какие граничные условия ему следует задать на пространственном краю Вселенной. Он пришел к заключению, что было бы намного проще, если бы у пространства не было никакой границы. Таким образом, он пришел к представлению о пространственной структуре нашей Вселенной как о гигантской трехмерной гиперсфере, у которой, так же, как и у двумерной поверхности обычной сферы, нет ни края, ни границы. Своей гипотезой об отсутствии границы Стивен и Джим устранили проблему граничных условий на момент нулевого времени в том же эйнштейновском стиле, постулировав, что никакой исходной границы там нет вообще. Заметим, что Стивен развил свой геометрический подход к квантовой гравитации именно в то время, когда ему стали отказывать руки, и он не мог больше записывать уравнения. Вполне возможно, что эта потеря и подтолкнула его к тому, чтобы попытаться описать трудно объяснимый мир квантовой гравитации на языке геометрии и топологии. Он мог визуализировать этот язык на доске и до некоторой степени манипулировать им в мозгу. Визуализация была поистине центральным пунктом мышления Стивена. Работать со Стивеном значило работать с формами и картинами, которые представляют физическую сущность математических соотношений. На самых ранних этапах нашего сотрудничества я познал вкус его способа выполнять вычисления при невозможности записывать уравнения. Это было, когда однажды я пришел навестить его в больнице, где он приходил в себя после спасшей ему жизнь операции. Мы немного поговорили о тяжелом испытании, через которое ему только что довелось пройти, но вскоре Стивен остановил меня и попросил где-нибудь найти ему грифельную доску. Когда я, в конце концов, раздобыл ее в одном из больничных помещений, он попросил меня нарисовать круг. Этот круг представлял собой край диска, который образуется, если спроецировать расширяющуюся квантовую эволюцию на плоскость. Момент рождения Вселенной лежит в центре диска, а сам круг соответствует сегодняшней Вселенной. Все это, разумеется, происходит во мнимом времени. Благодаря Евклидову подходу к квантовой гравитации Стивен достиг такой глубины понимания, которой было бы почти невозможно прийти любым другим путем. И гипотеза об отсутствии границы может быть самый поразительный пример этой глубины. Но поворот времени в пространство, на котором это понимание основывалось, свидетельствовал, насколько трудно представить себе, что именно происходило в начале Вселенной. Закругленная чашеобразная форма дна пространства-времени напоминает, нам придется распроститься с заветной идеей о том, что время было всегда и всегда имели смысл слова «до» и «после». Но она обескураживающе мало говорит, как о том, что в действительности происходит, если вообще что-то происходит, в отсутствие времени, так и о том, какого рода микроскопический квантовый туман, сгущаясь, порождает чашеобразную геометрию. Эта теория словно бы пытается сообщить нам, что лучше бы вообще не задавать таких трудных вопросов. Физики жаловались на то, что творческое использование Стивеном евклидовых геометрий выглядит какой-то магией. Зачастую его подход в целом не принимали всерьез, считая его кембриджской эксцентричностью. Почему время должно вести себя таким странным образом? Отчасти дело было в том, что в рамках евклидовых представлений можно было построить не полноценную квантовую теорию гравитации, а некий полуклассический сплав традиционных и квантовых элементов, не имеющий ясного математического обоснования. Правила игры изобретали Стивеном и его студентами на ходу по мере углубления в задачу. Как выразился гарвардский теоретик Сидней Коулман, после того, как попытался на основе евклидова подхода доказать, что космологическая постоянная должна быть нулевой, «Евклидова формулировка тяготения не имеет прочного основания и ясных правил применения. Ситуация больше напоминает блуждание по заболоченному бездорожью. Мне кажется, что я сумел благополучно перебраться через эти топи, но всегда может оказаться, что, сам того не заметив, я уже стою по горло в трясине, и она вот-вот поглотит меня целиком». Стивен, однако, оставался непоколебим. «Я предпочитаю правоту скрупулезной точности», — возражал он критикам. Им владело сильнейшее интуитивное убеждение, что евклидовые геометрии обеспечивают уникальное по силе средство понимания экстремальных проявлений природы Вселенной, черных дыр и Большого Взрыва. И сегодня, спустя почти 40 лет после пионерской работы Стивена по квантовой космологии, гипотеза об отсутствии границы продолжает вызывать огромный интерес, глубокое смущение и жаркие споры при отсутствии какого-либо другого жизнеспособного описания происхождения Вселенной. Специально рассчитывая, по всей видимости, на широкий отклик, Стивен впервые публично выдвинул предположение о том, что у Вселенной нет ни границ, ни определенного момента сотворения, на заседании Папской академии наук в Ватикане в октябре 1981 года. Миссия академии заключается в том, чтобы помочь Ватикану сориентироваться в научных проблемах и укрепить взаимопонимание между наукой и религией. С этой целью Академия и пригласила ученых со всего мира на живописную виллу Пия IV, расположенную в прекрасных садах за собором Святого Петра, на недельные дебаты «Космология и фундаментальная физика». Но вопрос о Большом Взрыве оказался весьма щекотливым. В самом начале недели дискуссий папа Иоанн Павел II заявил собравшимся ученым: «Все научные гипотезы о происхождении мира — такие как гипотеза первичного атома, породившего всю физическую Вселенную, оставляют вопрос о начале Вселенной открытым. Наука сама по себе решить этот вопрос не может. Ответ на него требует знаний, лежащих вне области физики и астрофизики, в сфере, известной как метафизика. И самое главное, он требует знаний, которые исходят из божественного откровения». Как будто отвечая на это обращение папы, Стивен в своей ошеломляющей лекции «Граничные условия Вселенной» выдвинул смелую идею, что никакого начала у Вселенной могло и не быть. С пограничными условиями Вселенной должно быть связано нечто совершенно исключительное. А что может быть более исключительным, чем условие, что никакой границы не существует? — провозгласил он к вящему изумлению слушателей. Вытекающая из этой идеи волновая функция Вселенной при отсутствии границы была, и, конечно, остается до сих пор, физическим законом принципиально нового вида. Это не закон динамики, не граничные условия, но сочетание того и другого, и как таковое оно воплощает совершенно новую разновидность физики. Ранее я отмечал, что классическая физика и обычная квантовая механика частиц в одинаковой мере остаются в рамках ортодоксальной дуалистической концепции предсказания, которая проводит различия между законами и начальными условиями. Этого никак не скажешь о космологии, построенной на отсутствии границы. Она отказывается от этой дихотомии в пользу более общей картины, в которой исходные условия и динамика выступают на равных. Согласно гипотезе об отсутствии границы, у Вселенной вообще нет точки А, в которой необходимо было бы задать начальные условия. По сути дела, нечто вроде этого назревало давно. В своей эдинбургской лекции 1939 года Поль Дирак уже предвосхитил конец дуализма в физике. Разделение между законами и условиями настолько неудовлетворительно в философском смысле, ведь оно противоречит всем идеям единства природы, что, мне кажется, вполне уверенно можно предсказать его исчезновение, несмотря на поразительные перемены в наших обыденных представлениях, к которым это исчезновение должно привести. Спустя 4 десятилетия предложение об отсутствии границы сыграло именно эту роль. Выдвинув свою гипотезу, Джим и Стивен добились того, что считали невозможным великие мыслители, от Канта до Эйнштейна. Перекинув мост через так долго существовавшую пропасть между эволюцией и творением, эта теория уверенно ввела вопрос о происхождении Вселенной в рамки естественных наук. У нее появился шанс окончательно решить загадку сотворения мира. Шанс, конечно, необыкновенно соблазнительный. Стивену казалось, что он нашел способ обойти проблему сингулярности и тем самым разгадал великую тайну существования. В отличие от Леметра, он не стал воздерживаться от обсуждения роли теологии в своей космогонии. «Вселенная должна быть полностью самодостаточна и не подвержена какому-либо влиянию извне самой себя», писал он в «Краткой истории времени». «Она не может быть ни создана, ни разрушена. Она просто должна быть. Где же в ней тогда место для Творца?» Теория отсутствия границы, утверждал Стивен, сняла необходимость «primum movens», первотолчка, запустившего историю Вселенной, так как она показала, что Вселенная могла быть создана из ничего. Конечно, «бог пробелов», к которому взывал Стивен в «Краткой истории времени», совсем не то, что «Deus absconditus», скрытый господь Леметра, который остается сокрытым даже в начале творения. Поясним. Так говорил ранний Хокинг, приверженец метафизической позиции Эйнштейна. Подобно Эйнштейну, ранний Хокинг полагал, что математические законы физики обладают некоторой формой существования, более важной, чем физическая реальность, которой они управляют. Эйнштейн не мог принять идею большого взрыва в значительной степени именно потому, что она, казалось, подрывает этот идеал. Но в то время как теорема Стивена о сингулярности, казалось, подтверждала подозрения Эйнштейна, идея не имеющей границы чаши, заменившей сингулярность в квантовой космологии, позволяла внести ясность в проблему начала Вселенной и в то же самое время сохраняла в неприкосновенности эйнштейновский идеализм. Это было, конечно, великолепным достижением. Но, так же как для Эйнштейна оказалось неожиданностью его собственная теория относительности, гипотеза об отсутствии границы преподнесла Стивену сюрприз. Оказалось, что ранняя версия предложения об отсутствии границы недостаточно радикальна.